Глава 42. Утро в Онгерманланде. Часть первая. Хлеб. Суббота, 18 июня. На другое утро, пролетев немного над провинцией Онгерманланд, Орел сказал, что нынче голоден он, и ему надо непременно раздобыть себе корм. Посадив мальчика на громадную сосну, стоявшую на высоком горном кряже, он улетел. Мальчик нашел себе уютное местечко на развилине двух ветвей и сидел там, глядя вниз на Онгерманланд. Утро стояло пригожее, солнце позолотило верхушки деревьев, слабый ветерок, играя, шевелил хвою, из лесу доносилось дивное благоухание. Перед мальчиком раскинулся чудный край. Нильс был весел, беззаботен, и ему казалось, что никому на свете не живется так хорошо, как ему. Перед ним открывался широкий, ничем не заслоняемый вид во все стороны. На западе поднимались утесы и горные вершины, и чем дальше они отстояли от него, тем более дикими и высокими казались. На востоке тоже громоздились гряды гор, но они, постепенно опускаясь, становились все ниже, пока не превратились у самого моря в настоящую равнину. Повсюду сверкали реки и речушки, то и дело образовывавшие водопады и пороги, затруднявшие их бег в горах. Но стоило им приблизиться к побережью, как эти же реки и речушки широко расстилали свои сверкающие воды. Мальчик видел с дерева и Ботнический залив. У берега он был усеян точками островов и изрезан зубцами мысов, а дальше, в глубине, чистая гладь залива казалась подернутой сплошной голубой пеленой, как летнее небо. Здешний край похож на речной берег, над которым недавно пролился дождь, и где еще видняются оставленные им ручейки. Ручейки эти растекаются по всему берегу, прокладывая борозды и заполняя их водой. Они змеятся, извиваются, а после сбегаются воедино, — думал мальчик. Да чего же красив Онгерманланд! Помнится, старик лапландец в Скансене говаривал, что Швеция в недобрый для нее час была перевернута кверху ногами. Все смеялись над ним, но он стоял на своем и все повторял. Если бы эти люди только видели, как чудесно там, наверху, на севере, они бы поняли, вряд ли с самого начала северным землям было предназначено лежать так далеко на краю света. И я почти уверен, что лапландец говорил правду. Насмотревшись вволю на открывавшийся перед ним прекрасный вид, мальчик снял со спины котомку, вытащил оттуда кусочек белой крупитчатой булочки и стал есть. «Пожалуй, такой вкусной булки я не едал», — думал он. «А как много еще осталось! Хватит, пожалуй, на несколько дней. Не думал я вчера, что раздобуду такое богатство». Смакуя булочку, он стал вспоминать, как она к нему попала. Оттого она и кажется такой вкусной, что досталось мне просто чудом, — подумал он. Орел и мальчик покинули Медальпад еще накануне вечером. Только они перелетели пределы Онгерманланда, как мальчик увидел речную долину и реку. Они были красивее всех остальных долин и рек, виденных им во время путешествия. Долина раскинулась среди гор на диво просторно, так что мальчику пришло на ум, уж не вырыла ли ее в стародавние времена другая река, много крупнее и мощнее той, которая текла там сейчас. А после того, как вырыли долину, она мало-помалу стала заполняться песком и землей, конечно, не вся сразу, а начиная от подножия гор. Уже в этом песке и земле та река, что теперь бежала по долине, тоже широкая и многоводная, прорыла глубокое русло и сотворила себе великолепные, затейливо изрезанные берега. Они то опускались вниз мягкими пологими склонами, пестрыми от разбросанных повсюду красных, голубых и желтых цветов, таких ярких, что даже издали мальчик различал их. То поднимались ввысь отвесными стенами и башнями там, где береговая насыпь была твердая-притвердая, и даже вода не могла ее сточить. С высоты мальчику казалось, будто внизу он видит одновременно три разных мира. Глубоко на дне долины, где бежала вперед река, был один мир. Там сплавляли лес, там от причала к причалу устремлялись речные суда, шумели лесопильные заводы, нагружались большие баржи. Там ловили лососей, плавали на веслах, ходили под парусами. Там взад-вперед стаями летали ласточки, которые вили гнезда в крутом отвесном склоне. Но чуть повыше, на равнине, простиравшейся до подножья гор, начинался совсем другой мир. Там поднимались усадьбы, селения и церкви, а крестьяне засевали свои небольшие пашни. Там повсюду зеленели луга, пасся скот, там в огородиках, засаженных капустой, трудились женщины, там змеились проселочные дороги, шумели железнодорожные поезда. А над всем этим, на вершинах поросших лесом горных кряжей, мальчик увидел еще один, совсем новый для него мир. Там высиживали птенцов глухарки, в густых зарослях скрывались лоси, караулили добычу рыси и грызли орехи белки. Там благоухала хвоя, цвел черничник, пели дрозды. Наглядевшись на эту благодатную долину и горные кряжи, мальчик стал жаловаться, что хочет есть. Вот уже целых два дня у него во рту маковой росинки не было, и он совсем изголодался. Горго не хотелось, чтобы пошли толки, будто мальчику с ним живется хуже, чем с дикими гусями, и он тотчас замедлил свой полет. — Что же ты раньше об этом не сказал? — рассердился орел. — Ты получишь столько корма, сколько пожелаешь. Разве можно голодать, когда летаешь вместе с орлом? Вскоре Горго увидел какого-то крестьянина, который засевал поле совсем близко от берега реки. Крестьянин носил зерно в корзинке, висевшей у него на груди. Всякий раз, когда зерно в корзинке кончалось, он насыпал новое из мешка, стоявшего у межи. Орел решил, что мешок этот битком набит самым отборным кормом, какой только может пожелать мальчик, и Горго стрелой ринулся к земле. Но не успел он снизиться, как вокруг поднялся ужасный шум, и сороки, и воробьи, и ласточки, оглушительно крича, бросились к орлу, думая, что он собирается вонзить когти в кого-нибудь из них. — Прочь! Прочь, разбойник! Прочь! Прочь, птичий погубитель! — кричали они. Птицы подняли страшный переполох. На шум прибежал крестьянин, и орлу пришлось поспешно взлететь ввысь, а мальчику так и не досталось ни единого зернышка. Эти малые пташки сотворили просто чудо. Они не только вынудили орла улететь, но и преследовали его довольно далеко над всей долиной. И повсюду их крики слышали люди. Женщины выходили во двор и хлопали в ладоши так, что казалось, будто трещат ружейные залпы, а мужчины выбегали из дому с винтовками в руках. И так было всякий раз, когда орел пытался спуститься на землю. Мальчик уже потерял надежду, что орел раздобудет ему какую-нибудь еду. Он и не подозревал, до чего все ненавидят и презирают Горго. Ему даже стало жаль орла. Спустя некоторое время они пролетали над большой крестьянской усадьбой, где хозяйка пекла булки. Она как раз выставила целый противень со свежеиспеченными белыми булочками во двор, пусть остынут. А сама стояла рядом и стерегла, чтобы ни кошка, ни собака не украли ни одной булочки. Орел низко парил над усадьбой, не осмеливаясь на глазах у крестьянки опуститься на двор. Он растерянно летал взад-вперед, несколько раз почти садился на трубу, но тут же снова взмывал ввысь. Вдруг крестьянка заметила орла. Подняв голову, она стала следить за ним. — Что это он? — подивилась она. — Никак ему моих пшеничных булочек захотелось. Женщина была такая славная, высокая, светловолосая, с приветливым и открытым лицом. Расхохотавшись от всего сердца, она взяла с противня булочку и подняла ее над головой. — Хочешь есть, подлетай и возьми! — крикнула крестьянка. Вряд ли орел разобрал ее слова, но все-таки он сразу понял, что женщина хочет дать ему белую булочку. Он стрелой метнулся вниз, схватил булочку и снова взлетел в вышину. Когда мальчик увидел, что белая булочка в клюве у орла, на глазах у него выступили слезы. Но плакал он вовсе не от радости, что на несколько дней избавлен от голода. Он был тронут тем, что крестьянка поделилась хлебом с дикой хищной птицей. Теперь, сидя на верхушке сосны, он снова видел эту картину. Высокая светловолосая женщина стоит во дворе своей усадьбы и протягивает орлу булочку. Женщина эта наверняка узнала в огромной птице орла разбойника, которого люди обычно встречают громкими выстрелами. Наверное, видела она и крохотного, заколдованного мальчика-оборотня, которого орел нес на спине. Но она не раздумывала, кто они и откуда. Она догадалась, что они голодны, и поделилась с ними своим чудесным хлебом. «Если я когда-нибудь снова стану человеком, — подумал мальчик, — я отыщу эту славную женщину у большой реки и поблагодарю ее за то, что она была так добра к нам». Часть вторая. Лесной пожар. Мальчик еще завтракал, когда с севера вдруг потянуло легким дымком. Быстро повернувшись в ту сторону, он увидел, что со второго от него лесистого кряжа поднимается небольшой, белый, как туман, столбик дыма. Странным казался этот дым в глухой чащобе дремучего леса. Может, статься там летнее пастбище, и девушки-коровницы варят к завтраку кофе? Но удивительно было, как рос и распространялся этот дым. Нет, он не мог подниматься из трубы хижины на горном выгоне. А может, в лесу работают углежоги? В Скансене Нильс видел лачугу углежога и угольную яму. Слышал он, будто такие же есть и в здешних лесах. Но ведь угольщики жгут угли большей частью осенью и зимой. Дым разрастался с каждой минутой. Теперь он клубился уже над всем горным хребтом. Нет, не может быть, чтобы от одной угольной ямы валил такой дым. Должно быть, это пожар. Тем более, что птицы целыми стаями взмывали ввысь и перелетали на ближайший горный кряж, и ястребы, и глухари, да и другие птицы, такие маленькие, что издали нельзя было разглядеть, кто они, спасались от пожара. Невысокий белый столбик дыма превратился в тяжелое белое облако, которое опрокинулось на край лесистой горной гряды и стало опускаться вниз в долину. Из него вылетали искры и хлопья сажи, а порой сквозь дым вырывались и багровые языки пламени. Должно быть, там в горах бушевал страшный пожар. Но чему же там гореть? Неужели в лесу пряталась большая крестьянская усадьба? Да нет, от одной усадьбы такого пожара не будет. Теперь дым валил уже не только с лесистого горного кряжа. Из долины, которая скрывалась за ближайшей возвышенностью, также стали подниматься клубы дыма. Не иначе горел весь лес. Нильсу трудно было поверить, что такой свежий зеленый лес и вдруг горит. Но, судя по всему, так оно и было. Лес и вправду горел. А что, если огонь перекинется и сюда, к нему? Правда, вряд ли это возможно, но мальчику все равно захотелось, чтобы орел поскорее вернулся за ним. Лучше убраться подальше от пожара. Один лишь запах гари, который приходилось вдыхать, и тот был просто невыносим. Какой ужасный треск и шипение раздались вдруг на ближайшем к Нильсу лесистом кряже. Там, на самой верхушке, стояла высокая сосна, точно такая же, на какой сидел мальчик. Эта могучая сосна вымахала выше всех других деревьев. Еще совсем недавно она стояла, ярко освещенная красноватыми лучами утреннего солнца. Теперь же вся хвоя на ней разом вспыхнула, зарделась, запылала. Такой нарядной сосна, наверное, никогда еще не была. Однако хвалилась своей красотой она уже в последний раз. Сосна была первым деревом на этом лесистом кряже, которое охватил огонь. Но как пожар смог добраться до нее? Перелетел ли он туда на своих багровых крыльях? Или же приполз по земле, как змея? Понять это было невозможно. Но так или иначе, огонь добрался уже и сюда. Сосна пылала, словно костер, сложенный из сухого хвороста. Подумать только! Теперь уже во многих местах лесистой горной гряды валил дым. Огонь же уподоблялся то птице, то змее. Он мог перелетать по воздуху на большие расстояния, он мог переползать по земле. В одну минуту он охватил весь лесистый горный кряж. Птицы поспешно улетали, спасаясь от пожара. Они выпархивали из дыма, словно большие хлопья сажи, и перелетали через долину на ту горную гряду, где сидел на дереве мальчик. Рядом с ним на сосне уселся филин, а веткой выше пристроился ястреб-тетеревятник. В другой день такое соседство было бы опасно для мальчика, но сейчас птицы даже не глядели в его сторону. Не в силах, видимо, постигнуть, что же приключилось с лесом, они не отрывали глаз от огня. Вот на макушку сосны метнулась куница, примостилась на самом кончике ветки и смотрела блестящими глазами на горящий лес. Совсем рядом с куницей сидела белка, но зверюшки, казалось, не замечали друг друга. Но огонь уже ринулся вниз по склону в долину. Он шипел, он трещал и буйствовал. Казалось, в горах бушует буря. Сквозь дым было видно, как языки пламени перекидываются с дерева на дерево. Сначала ель заволакивала тонкой пеленой дыма, затем вся хвоя разом вспыхивала багровым пламенем, и дерево начинало с треском полыхать. Внизу в долине бежал маленький ручеек, окаймленный ольшанником и невысоким березняком. Казалось, огонь должен был там остановиться, ведь лиственные деревья не так быстро воспламеняются, как хвойные. Лесной пожар и в самом деле приостановился, словно на его пути встала стена, мешавшая ему двинуться дальше. Огненный вал полыхал на месте, пытаясь перекинуться на сосновый лесок по другую сторону ручейка, но тот, казалось, был для него недосягаем. Пожар приутих было на время, но вот один особенно длинный язык пламени дотянулся до большой высохшей сосны, стоявшей чуть выше на горном склоне, и вскоре весь откос запылал ярким пламенем. И через ручеек огонь все-таки перекинулся. Стоял такой сильный жар, что любое дерево на склоне вспыхивало в один миг. Шумом и треском, словно неистовая буря или бурный водопад, пожар перенесся на лесистую горную гряду. Тут ястреб-тетеревятник и филин поднялись в воздух, а куница поспешно спустилась вниз с дерева. Еще немного, и огонь переметнется на верхушку сосны. Самая пора уходить и мальчику, но нелегко ему было спуститься по высокому прямому стволу. Крепко изо всех сил цепляясь за этот ствол, он соскальзывал от одной ветки к другой, а под конец беспомощно свалился на землю. Но времени ощупывать свои ушибы у него не оставалось. Нужно было немедленно спасаться бегством. Огонь, точно ураган, с треском и шипением налетел на сосну. Земля под ногами мальчика нагрелась и начала дымиться. По одну сторону от него промчались рысь, по другую извивалась длиннющая гадюка, а совсем рядом с ней клохтала тетерка, бежавшая со всех ног со своими маленькими пушистыми тетеревятами. Когда беглецы спустились с откоса вниз, в долину им повстречались люди, которые вышли, чтобы погасить огонь. Они, наверное, явились сюда уже давно, но мальчик все время глядел только в ту сторону, откуда подступал огонь, и не заметил их раньше. В этой ложбине тоже бежал ручей, окаймленный широкой полоской лиственных деревьев, а за ними, под их защитой, трудились люди. Они валили хвойные деревья, стоявшие ближе всех, к ольшанику, таскали воду из ручья и выливали ее на землю, очищали землю от вереска и багульника, чтобы огонь не пошел понизу. Люди также не думали ни о чем другом, кроме лесного пожара, который теперь со страшной силой надвигался на них. Спасавшиеся от огня животные шмыгали у них под ногами, но люди даже не замечали их. Никто не попытался уничтожить гадюку или поймать тетерку, когда та носилась взад-вперед вдоль ручья со всем своим пискливым выводком. Никто не обратил внимания даже на малыша-коротыша. В руках у людей были большие сосновые сучья, которые они окунали в ручей. И с этим-то оружием они намеревались вступить в битву с огнем. Людей оказалось не так уж много, и просто чудо, что они готовились сражаться с огнем, в то время как все живое в панике бежало от него. Когда огонь шумом, треском, нестерпимым жаром и удушливым дымом спустился под откос, готовый перекинуться через ручей, через стену лиственных деревьев и достичь другого берега, даже не останавливаясь, люди вначале отступили, словно были не в силах выдержать его натиск. Но бегство их было недолгим, они снова повернули назад. Лесной пожар с ужасающей неистовой силой шел на приступ. Искры огненным дождем так и сыпались на лиственные деревья. Длинные языки пламени, шипя, вырывались из клубов дыма, словно лес по другую сторону от ручья безудержно притягивал их к себе. Но лиственные деревья приостанавливали огонь, а за ними, под их защитой, трудились люди. Там, где начинала куриться земля, они, набрав воды в ведра, остужали ее. Там, где какое-нибудь дерево окутывало дымом, люди бросались к нему, срубали дерево быстрыми ударами топора, валили его и на земле тушили пламя. Там, где огонь прокрадывался к вереску, они били его мокрыми сосновыми ветвями и душили намертво. Дым сделался до того густым, что все вокруг скрылось в его пелене. Нельзя было даже разглядеть, как идет битва. Но битва была жестокой, это понимали все, и не раз назревала опасность, что огонь перекинется еще дальше. Но представьте себе, все-таки буйный треск огня стал понемногу стихать, а дым рассеиваться. К тому времени лиственные деревья потеряли свои листья, все до единого, земля под ними была выжжена дочерна и обуглена. Люди тоже почернели от дыма и копоти и обливались потом. Но лесной пожар был остановлен, огонь перестал полыхать. И только дым, мягкий и белый, стлался по земле, из которой торчало лишь множество черных жердей. Это было все, что осталось от прекрасного, пышно разодетого леса. Мальчик взобрался на каменную глыбу и оттуда глядел, как угасает огонь. Но теперь, когда пожар был побежден, Нильсу стала угрожать другая беда. Филин и ястреб-тетеревятник разом обратили на него свои взоры. Но тут он услышал, как его зовет знакомый голос. Горго-орел шумом промчался над лесом. И вскоре мальчик уже привычно покачивался на спине орла в вышине среди туч в полной безопасности.